Глава 35. Мирон. «Ничего не хочешь мне сказать, старый лис?» Набрав номер мобильного, произнес я с усмешкой, адресованный деду. «О, Мирон, не ожидал!» Кажется, искренне удивился он, услышав мой голос. «Неужели соскучился?» «Не очень», — честно признался я. «Скорее по делу!» «Слушаю», — добавил дед серьезным тоном. На заднем фоне слышны были голоса, шум и пароходные гудки. Вообще, по характерному акценту, я сначала подумал, что дедуля решил прогуляться по рынку, но... Вряд ли кто-то пришел к мысли припарковаться возле нашего овощного или на круизном лайнере. Хм, интересно, куда это пожилого черта занесло? Рита сидела рядом и внимательно прислушивалась, положив голову мне на плечо. Стараясь не сильно отвлекаться на нее, я пытался сосредоточиться на разговоре с родственником, в душе, кажется, надеясь заручиться его поддержкой. Почему-то мне думалось, что если дед будет за меня, то Киселёву не сможет отказать. Чем больше времени находился рядом с ней, тем сильнее привязывался. Не хотелось отпускать ее куда-то, и гораздо спокойнее было, когда Рита находилась на глазах. «Дед, я жениться решил», — выпалил на одном дыхании. А заучка моя тут же отодвинулась от меня, взглянув как на полоумного. Еще бы пальцем покрутила у виска, чтоб наверняка. Протянул дедуля явно довольно. «Да, только есть загвоздка», — поскрёб я макушку, не торопясь сразу расстраивать старика. «Она против». «В смысле?» — икнул дед, ненароком обалдев от этой новости. «В прямом, не соглашается, ни ко двору». «Ещё чего? Да чтоб нам, Селезнёвым, кто отказывал?» — возмутился пожилой проныра. «Не бывать такому». «Это первый случай в истории семьи». Видимо, родственничек тоже задумался, припоминая все ветви семейного древа. «Бывало. Мне тоже когда-то отказала одна зараза». А вот это было интересно. Хотелось бы взглянуть на ту фифу, что оставила деда с носом. Не ожидал, что и в его жизни были поражения. С виду герой героем. «Она жива?» — вкрадчиво произнес я, получив от Ритки тычок в плечо. «Да что ей будет? Наверняка». Отмахнулся дедуля, не желая развивать эту тему, а жаль. Мне было очень любопытно. Я бы даже хотел взглянуть на ту строптивую дамочку. Надо точнее попозже выведать. Может, у деда и фотки сохранились где? Потому ты больше и не женился? «Так», — кашлянул он в трубку. «Мои сейчас вообще-то о тебе». «Ого, что-то мне подсказывает, наша встреча состоится вскоре, и мои проблемы будут решены». «Хорошо, только потом не прочитай, что наша фамилия мелькнет в сводках криминальных новостей». «Мирон!» Дед с Ритой в разных концах города прошипели одновременно. Я лишь улыбнулся и, попрощавшись с ним, обратился к Киселёвой. «У тебя есть время подумать». «То есть, пока ты предлагаешь по-хорошему?» «Но не связывать мне тебя же». Развел руками, про себя подумав, что, конечно, жаль. Уголовный кодекс против этого. Но все во мне «за», хотя так неправильно. Мы все таки цивилизованные люди, способные договориться. Но думать не желал, правда, об отказе. Однако готов был предоставить Рите время на раздумья. Она все же девушка. Ей на подобное пойти непросто, тем более, когда со стороны общества возможен прессинг. Я-то готов был поручиться за то, что в обиду ее не дам. Да, вел себя как кретин, возможно, обижал словами, придирался, подшучивал. Но что-то во мне поменяло эта поездка. Я на мир взглянул другими глазами, словно мои шоры упали. И терять эти ощущения не хотел. Так легко было, несмотря на проблемы и заботы, но зато каждый день встречал в сладком ожидании предстоящей встречи. Разве могло быть что-то еще более потрясающее? «Только рискни», — продемонстрировала она мне кулак, но уже в следующую секунду рассмеялась. «Лучше скажи, что делать-то будем дальше. День свадьбы приближается, а мы так ничего толком не узнали». «У нас в запасе несколько дней, но ты права. Осталось совсем немного», — выдохнул я, пытаясь собрать мысли в кучу. «Может, сейчас поговоришь с отцом?» — предложила Рита, осторожно наблюдая за моей реакцией. «Завтра», — — кивнул в ответ. «Сегодня хочу проверить одну догадку». «Какую?» — обвела меня подозрительным взглядом Киселева, явно считая, что я снова куда-нибудь вляпаюсь. «В горах у деда имелся дом, старый. Он его продавать когда-то собирался. А потом власть сменилась, и все как-то заглохло. Не хочешь прокатиться?» «Зачем?» «Ну, вдруг ты соскучилась по моему старику?» — развел руками. «Здесь не очень далеко. Зато в горах потрясающие виды». «Ваша семья не перестает удивлять. Горы — это хорошо. Дай мне 15 минут. На сборы». Я послушно покинул комнату. Только потом сообразил, что вообще-то свою. Наверное, поэтому Рита только головой покачала, наблюдая, как за мной закрылась входная дверь. А сообразил, что накосячил лишь в коридоре, прогуливаясь вдоль и разглядывая иллюстрации великих полотен на стенах. Папа, будучи не самым бедным человеком в этом городе, мог бы и оригиналами обзавестись. Я хоть и не питал особой любви к живописи, но другие дети, возможно, оценили бы. Пока бродил, на всякий случай прислушивался. Снизу доносились голоса. Изольда за что-то отчитывала прислугу. Потом к ней присоединился и Антон. Пришлось навострить уши и замереть. Все пытался ухватить подсказку, ниточку, которая привела бы к разгадке. Но должны же они когда-то проколоться на чем-то несущественном. Меня вполне это устроило бы. «Вид, у тебя помятый!» Закончив третировать дворецкого, бросила Изольда в сторону сыночка. «Устал!» Буркнул он, ничего особо не объясняя той. Утро выдалось нелегким. «Так иди отдыхай. Завтра важный день», — немного раздраженно промолвила невеста отца, устроившись в кресле. Я медленно выглянул из-за угла, надеясь, что останусь незамеченным. «Мать звонила», — начал Антон, а я весь обратился вслух. «Чего ей снова надо? Денег нет». «Так и передал», — сел напротив Антонио. «Говорит, приезжали мужики, требовали долг, грозили опять». «Сочиняет», — равнодушно заявила Изольда. «Ну даже если и наведались. Подумаешь, жива же». «Но, может, я прокачусь завтра до нее?» «С ума сошел!» Обернувшись на дверь кабинета отца, шикнула эта профурсетка. «Хочешь завалить дело? К тому же завтра не до этого. Хочешь? Так поезжай сегодня». «Я осторожно», — настаивал Гантелиус на своем. «Тогда вызывай такси», — отдала она распоряжение. «Еще не хватало, чтобы твою машину заметили». Антон ничего не ответил, посидел еще некоторое время и направился в сад. Вот дела-то. Похоже, поездка к деду отменялась. Но как проследить за Антохой? Проклятие. Ладошки вспотели. Я прикусывал нижнюю губу и мерил шагами коридор второго этажа. Не бежать же за такси в самом деле, но... У кого самые лучшие идеи в этом доме? Конечно, у Мирона Селезнёва. Может, стоило после открыть креативное агентство? А что, неплохое вложение, кстати. Рита тем временем вышла из комнаты, осмотрелась и, заметив меня, взмахнула рукой. Я же приложил палец к губам, показывая ей, что нужна тишина. «Что стряслось?» — шепотом произнесла она, подойдя ко мне на цыпочках. Хотя вряд ли бы ее шаги были слышны внизу, если учесть, что обута она была в кеды. «Планы поменялись. Дед отменился, но зато...» — растянул я губы в довольной улыбке. «Ты решил прожить эту жизнь холостяком?» «Не мечтай», — насупился, подумав, что теперь настала Риткина очередь меня подкалывать. «Бумеранг, похоже, прилетел. Держи, Мирон, заслужил». «Антонио направиться решил к родной матери». «Отлично. Надо за ним проследить». Тут же воодушевилась Киселева. Правда, через секунду запал ее начал затухать. «А как?» — задала она вопрос спустя миг. «У отца в гараже есть мопед». Изогнул я брови дугой, намекая, что прокатимся с ветерком, может быть. Ритка, кажется, мою радость не торопилась разделять. Несколько мгновений смотрела молча. Лишь ресницами хлопала, а потом, склонив голову в бок, добавила. «По серпантину?» «Не бойся, я так 100 раз делал», — притянув ее к себе, промурлыкал прямо Рите в губы. Та только нос сморщила, похоже, сомневаясь в моем предложении. Вот трусиха-то. «Чувствуя в университет, Вернется седая девочка Маргарита», — пробурчала она, но нечто похожее на улыбку скользнуло по ее лицу солнечным светом. «Вот такая Киселева нравилась мне еще больше. Сложно представить, чтобы та же Камилла так легко бросалась в омут с головой. Наверное, сам факт доверия меня и подкупал. Рита опасалась, но шла навстречу. За это я был ей благодарен. Оставалось лишь разобраться, как водить мопед. Но, в принципе, с тачкой проблем-то у меня не было».